В своем письме Иосиф Виссарионович писал, что в тесном кругу он, Ленин и Киров обсуждают саму невероятную возможность революции сверху в стране с нищим населением, занятым аграрным трудом, с полумертвой промышленностью и с правящим классом, не знающим о действительном положении вещей в подконтрольной державе. В процессе дискуссии возникло несколько идей, но вот беда. Кто будет их воплощать в жизнь? Для революции сверху нужна жесткая вертикаль исполнительной власти и крепкая дубина полицейского аппарата. А где их взять? В сфере государственного управления царит разброд, а полиция разделена чуть ли не на десяток практически независимых служб. Ни там, ни тут нет признанного центра, и ситуация усугубляется метаниями самого царя. Даже армия, вернее, старшие офицерства и генералитет недовольны происходящим и при неблагоприятном течении дел неминуемо ударится в комплот и измену. Владимир Ильич признал дискуссию забавной, но плодотворной игрой ума и пообещал написать меморандум по сему поводу. А Иосиф Виссарионович обещал прислать этот труд Александру. Поезд «Норд-Экспресс» пришел на Варшавский вокзал строго по расписанию. Александр заранее занял точку, перед которой остановится дверь салон вагона. Место любезно указал ему дежурный по перрону. Вот поезд замедлил ход, вот он плавно, почти незаметно остановился, да так, что, наверное, даже вода в стаканах не покачнулась. Дверь распахнулась, из нее выскочил осанистый проводник, протер тряпочкой перила, установил мостик от порога до перрона и почтительно отступил в сторону. Александр сделал шаг вперед и подал руку счастливо улыбающейся Агате. Он и сам сейчас сиял ярче новомодной лампочки в 100 свечей, наполненная инертным газом. «Наконец-то я тебя дождался, родная моя», — тихонько сказал он. Сказал бы и в полный голос, да горло сжал спазм. «Теперь я от тебя никуда не уеду», — тоже срывающимся голосом шепнула Агата. Она бы бросилась на шею своему Алексу, но для ее положения это было невообразимо. «Счастлив слышать, но в таком случае, как честный человек, я обязан на тебе жениться. Примешь ли ты мою руку и сердце, и ты спрашиваешь, я бы за тебя пошла и на том гаврском пароходике, а ты все не звал и не звал». «Я согласна, Алекс». Они стояли в полушаге друг от друга, и не было для них всего остального мира. Сколько длилось это мгновение, века и эоны, если мерить по их времени. Наконец Александр шагнул к Агате, поцеловал ей руку и повел к своему автомобилю. Вещи и прислугу заберет автобус, ожидающий на стоянке. Расторопные парни в форменных пальто полярной звезды уже принялись таскать сундуки и баулы, но Агата и Александр их не видели, им вообще не было дела до окружающего мира. Водитель быстро домчал их к дому в начале Каменноостровского проспекта. Это здание Александр купил осенью, и оно было подготовлено для проживания к приезду Агаты. «Вот твой дом, милая Агата», — объявил он, когда машина, свернув в переулок, въехала во двор двухэтажного особняка в стиле модерн, с витражными окнами, причудливой крышей и стенами, украшенными мозаичными панно. «Ах, какая прелесть!» — захлопала она в ладоши. «А это рождественская ель, оно наряжено к вашему Рождеству, мы, русские, называем его просто елка. Хочешь надеть на нее звезду? Как же я это сделаю, ведь вершина высоко, нет ничего проще». И Александр подал условный знак. Из гаража выехал автомобиль, в котором любой наш современник признал бы автовышку, что используют электрики для ремонта проводов. Вдвоем они забрались в люльку, где уже была приготовлена восьмиконечная звезда. Машинист плавно их поднял и подвел к вершине ели. Вдвоем они осторожно, чтобы не повредить почку роста на вершине живого дерева, надели украшения и тихонько поплыли вниз. «Я как в волшебной сказке», — шепчет Агата. «А завтра ты станешь доброй волшебницей и будешь дарить детям подарки. Согласна, с тобой, на что угодно». Александр пригласил на рождественский утренник руководящий и инженерный состав полярной звезды вместе с детьми и внуками. Явилось 30 взрослых и чуть менее 50 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Гостей встречали Дед Мороз, Снегурочка, зайчики, белочки, лисички и медвежата. Это работали артисты театра, подряженные домоправителем. Сценарий мероприятия написал режиссер театра, а Александр, внеся кое-какие изменения и дополнения, его одобрил. Ему было легко направлять процесс. В своем детстве он побывал на несметном количестве утренников, посвященных разным праздникам, вот и предлагал режиссеру всевозможные сюжетные ходы, а тот только успевал записывать. Для него-то подобные вещи были внове. Играл оркестр, на маленькой сцене певцы попеременно пели детские новогодние песни, как современные, так и принесенные из будущего. Новогодних и просто веселых песенок Александр записал почти два десятка, а музыканты отрепетировали. Сначала гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, потом перед публикой разыграли театрализованное представление, поставленное по шаблонам из будущего, затем детей пригласили на праздничный обед в зимнем саду, где их продолжили веселить аниматоры, а взрослых пригласили к столу на втором этаже. Александр с Агатой периодически обходили гостей, проверяли, все ли благополучно, не возникло ли каких неудобств, нет ли грустных лиц, а если такие появились, то выясняли причину и стремились исправить положение. Во время очередного прохода их остановила стайка девочек. Старшенькая, свежая и нарядная, сделала к Никсоны, чуть волнуясь, проговорила: «Александр Вениаминович, мы знаем, что вы автор многих прекрасных песен. Не могли бы вы исполнить и для нас?» И девочка порозовела еще сильнее. С огромным удовольствием он вышел на сцену к роялю и объявил: «Старинная, очень печальная баллада под названием «Бабушка пирата». Кому страшно слушать, могут спрятаться под стол. Лился сумрак голубой, в паруса фрегата собирала на разбой бабушка пирата, пистолеты уложила, и для золота мешок, а еще, конечно, мыло и зубной порошок». С этого места дети начали хихикать, а потом и хохотать. Песенка для этого времени довольно необычная и смешная. «Дорогой кормилец наш, сокол одноглазый, ты смотри на абордаж, попусту не лазай, без нужды не посещай злачные притоны, зря сирот не обижай, береги патроны». К Агате подошла ее личная служанка и бегло переводила песню, так что графиня смеялась вместе со всеми. «Слушай, если это все, так тебе знакомо, ты давай сама езжай, а я останусь дома», — завершил Александр и собрался вставать, но раздался девичий голосок: «Еще, Александр Вениаминович, просим, просим». Подхватили дети, и он запел: «Не шумите». «А разве мы шумели?» «Ну», — Андрюша стучал еле-еле молотком по железной трубе, — «я тихонько играл на губе, 8/5 размер соблюдая». Таня хлопала дверью сарая, Саша камнем водил по стеклу, Коля бил по кастрюле в углу кирпичом, но не громко и редко. «Не шумите», — сказала соседка, а никто и не думал шуметь. Вася пел, ведь нельзя же не петь, а что голос у Васьки скрипучий, так зато мы и сгрудились кучей. Кто стучал, кто гремел, кто гудел, чтобы он не смущался и пел. «Пой, Вася». Александр встал и объявил: «Дорогие ребята, брошюрки с текстами и нотами песен, прозвучавших сегодня, вы получите вместе с подарками, которые вас ожидают». Александру пришлось на время отвлечься от праздника. В кабинете состоялось небольшое совещание, вернее знакомство и постановка задачи. Один из сотрудников отдела кадров «Полярной звезды» оказался удачливым охотником за головами, и вот он привел на собеседование двух кандидатов на должность руководителей серьезного проекта. Ими оказались два ученых, один пожилой, а другой помоложе. «Александр Вениаминович, вы просили разыскать вам специалистов, занимающихся криогенной техникой, но, простите великодушно, таковых в России я не обнаружил. Зато нашлись ученые, которые заинтересовались самой постановкой вопроса. Представляю вам доктора физики Владимира Александровича Михельсона, профессора Московского университета и преподавателя Петроградского политехнического института Кирпичева Михаила Викторовича». Пока шел рассказ, Александр внимательно смотрел на гостей, и увиденное ему понравилось. Во-первых, он в студенчестве что-то слышал об этих ученых, правда, они работали в смежных областях науки и техники. Во-вторых, бегло просмотренные перед встречей документы в досье, собранном на ученых, прекрасно рекомендовали их. И в-третьих, внутренний голос подсказывал, что этим людям можно доверить большое дело, они не подведут. Познакомились, разместились у письменного стола, и Александр начал свою речь. «Господа, русская металлургия задыхается от недостатка стали, сельское хозяйство жестоко страдает без удобрений, промышленности требуются инертные газы. Эти проблемы можно решить, создав машину для сжижения атмосферного воздуха и получения из него кислорода, азота, водорода, гелия. Мы знаем об исследованиях Пауля Гейланта, развивающего идеи предшественников». Величаво кивнул Михельсон. «Великолепно. Значит, ваша работа, если вы возьметесь за нее, будет базироваться на прочном основании», — подхватил Александр. «Я хочу предложить вам идею детандера, основанного на другом принципе, не поршневого, а турбинного. Мне представляется, что в таком случае детандер станет намного производительнее. Вот мои наброски и эскизы, прошу ознакомиться, и, если решите, что овчинка стоит в выделке, то используйте». И передвинул по столу толстую папку. Все то немногое, что он помнил из курса криотехники. Знания непрофильные, за ненадобностью в течение многих лет многое утерялось, но кое-что он восстановил. Особенно хорошо получилось описать работу турбодетандера Капицы, который он видел, даже помогал в ремонте и последующей наладке. Нечто похожее, помнится, предлагал лорд Рели, однако его работы успехом не увенчались. Но я вижу, что в данном случае имеется, я бы сказал, практическая база устройства. Скажите откровенно, господин Павич, вы видели в натуре машину, описание которой предлагаете нам? Признаюсь откровенно, видел. Я часто бывал в лаборатории Энтони Графса, который задумал построить такой детандер, но совершил фатальную ошибку. Он, не найдя понимания у промышленников, не сумев взять кредит в банке, обратился к итальянским гангстерам, или как они себя именуют, мафии. И при этом он солгал, что делает машину для создания искусственных алмазов. Когда гангстеры явились взыскивать долг, они узнали, что алмазной машины никто и не думал делать, а детандер им был совершенно неинтересен. В результате Гровс был убит, его лаборатория сожжена, а все бумаги при этом погибли. По счастью, во время трагедии я был в другом городе и, узнав о происшествии, счел за благо перебраться за океан. Особенно повезло, что мои собственные работы по созданию холодильников хранились совсем в другом месте, и их удалось спасти. Что же, история трагическая, но, увы, нередкая в нашем безжалостном мире. Не слишком огорченным голосом сказал Михельсон, мой вопрос был связан именно с реалистичностью представленного вами прожекта. Теперь мы знаем, что машина была в реальности, следовательно, воссоздадим ее в кратчайшее время. Договорились, что Александр финансирует работы, а ученые собирают рабочую группу по проектированию и строительству турбодетандера. Михельсон и Кирпичев, весьма довольные завершившейся беседой, отправились к взрослой части гостей развлекаться, а Александра подхватила Агата. «Ты все-таки неисправимый американец, Алекс», — укоризненно сказала она, — «даже в праздничный день ты работаешь. Увы, моя милая, такова натура делового и творческого человека. Господа, с которыми я имел беседу, сумеют сделать совершенно фантастическую машину, которая даст сталь промышленности, водород воздухоплаванию и азот для удобрения крестьянских полей. Это прекрасно, мой милый. А теперь мы пойдем вручать подарки детям». Подарки были примерно одинаковы для всех. Сладости, книги по возрасту, а, кроме того, игрушки. Девочкам – большие, нарядные куклы, а мальчикам – модели четырехмоторных самолетов, с которыми можно играть и так, а можно подвесить к потолку в своей комнате. Когда гости разошлись, а усталая и счастливая пара, обнявшись, сидела у камина, Агата оглянулась на дверь и тихонько сказала: «Алекс, когда я уезжала из Лондона, вернее, за неделю до отъезда, у меня случилась пристранная беседа. Приехал мой сосед, Мармадьюк Робинсон, о котором я точно знаю, что он служит в разведке. Он завел со мной длинный разговор о патриотизме, верности короне, принципах и прочих вещах, в которые и сам-то вряд ли верит. Впрочем, я ему отвечала совершенно в том же духе. Наконец, Монти перешел к сути, и я поняла, что его интересуешь именно ты и твои дела, причем все, к которым ты прикасаешься. Не скажу, что удивлен». Помолчав, сказал Александр: «Я знаю, что разведка Британии вербует всех без исключения подданных, которые едут в интересующие их страны. Более того, эти люди умеют доставлять неприятности тем, кто отказывается работать на них. Что же делать? Я опасаюсь за девочек. А мы подумаем, что ты будешь им сообщать. При этом очень важно, чтобы картина, нарисованная тобой, совпадала с тем, о чем доносят твои служанки». Глава 15. Технические детали. Завод Щетинина разросся настолько, что его пришлось переносить поближе к комендантскому аэродрому, а на старом месте остались только вспомогательные производства да конструкторское бюро Гаккеля. Ему настолько понравилось это место, что он ничего слышать о переезде не хотел. Завод гидросамолетов решили строить в Симбирске, но пока дело дошло только до возведения стен цехов. Впрочем, все оборудование уже было доставлено и лежало на охраняемых складах. Проблема была в рабочих, людей не то что нужной квалификации, а элементарно грамотных, остро не хватало. Полярной звезде пришлось пойти на беспрецедентный шаг. Почти 1000 молодых мужчин и женщин, нанятых на еще не построенный авиазавод в Симбирске, сейчас усиленно учились в Казани. Теорию они проходили в специально построенном училище, а практику – в цехах местного завода. Чтобы люди согласились на обучение, пришлось назначить неплохую стипендию – сверх заработка, получаемого за практику. Такое же училище решили строить и в Симбирске, но уже после начала выпуска гидропланов. О такой любопытной новине Александр узнал на очередном большом совещании руководящего состава «Полярной звезды», где среди прочего прозвучала еще одна новость. Военному ведомству очень понравились грузовики-рефрижераторы «Арктика», спроектированные специально для сельской местности. Вернее, понравился сам автомобиль. Надежный, мощный для своего времени, к тому же имеющий возможность подключения привода на передние колеса. Для сельского бездорожья то, что нужно. Успех машины базировался на использовании шарикового шруса, который невзначай внедрил Александр, и патент получил. Что до выпуска грузовика, то военвед выделил деньги на строительство большого автозавода бортовых грузовиков. Армии нужно много грузовой техники. Она страдает без моторизованных средств доставки артиллерии, и военные заказали разработку мощных колесного и гусеничного тягачей. Кроме того, они очень желали получить броневик на базе полноприводного грузовика, обшив его броней. Тут Александр не выдержал и принялся прогрессорствовать среди хроноаборигенов. «Господа, разрешите высказать одну мысль по поводу броневика». Поднял он руку. «Нет возражений?» Присутствующие не возражали. «Мне пришло в голову, что обвешивать грузовик стальными листами невыгодно ни с точки зрения технических характеристик будущего броневика, ни с точки зрения его боевых свойств. Я предлагаю пойти по другому пути и сделать несущий кузов, в котором будет размещен двигатель, трансмиссия и все, что нужно еще. При этом можно неплохо сэкономить. На дно и крышу поставить судовую сталь, а броневыми сделать только нос, корму и борта кузова и башни. Это первое. Второе. Каркас и заклепки дают значительный лишний вес. Почему бы нам не применить электросварку? Она давно известна и остается только подобрать режимы сварки брони. Позвольте. Раздался голос. Сваривать конструкционную и броневую сталь сложно, если возможно вообще. Это уже вопрос к технологам. Как они скажут, так и будет. Парировал Александр. А пока я перехожу к третьему пункту, а именно, к автоматизации сварки. Мне представляется, что в заводских условиях ручная электросварка непроизводительна. Следует создать сварочные автоматы, которые и будут производить основную работу. Если позволите, я проиллюстрирую свою мысль рисунками. Он подошел к большой доске и набросал принципиальную схему стационарного сварочного аппарата, у которого движется свариваемая деталь, и подвижного, на тележке, перемещающийся вдоль шва. Такие агрегаты он не раз видел на заводе. «Отличное решение», — объявил тот же голос. Александр оглянулся, узнал директора по станкостроительному направлению и, конечно же, обратился к нему. «Эдуард Анисимович, рад, что вы оценили мои мысли, но я бы хотел услышать, сможете ли вы создать такие автоматы, и если да, то в какие сроки?» «Никаких сложностей я не вижу», — ответил важный усатый господин. «Первые опытные образцы будут готовы не позднее, чем через неделю. Дело за рабочими настройками автоматов. Я уже сейчас предполагаю, что при сварке рам и колес автомобилей они будут весьма кстати». «Позвольте вопрос, Александр Вениаминович», — поднял ладонь начальник автомобильного конструкторского бюро. «Вы так уверенно говорите о несущем кузове броневика, что меня заинтересовало. Какой же вы видите саму форму этой машины?» «Примерно такой», и Александр нарисовал на доске силуэт БРДМ, знакомый ему по той жизни. «Так-так-так, я вижу, что двигатель вы отнесли в корму, или я не прав? Если позволите, Егор Терентьевич, мы обсудим этот вопрос позднее». «Непременно». В кабинете главного конструктора собрались ведущие специалисты бюро. Егор Терентьевич встал и объявил: «Коллеги, вы все знаете о заказе военного ведомства постройки броневика на базе нашей Арктики. Сегодня этот вопрос был поднят там», — главный конструктор указал пальцем на потолок, — «и неожиданно я услышал о весьма заманчивом варианте компоновки. Прошу вас, Александр Вениаминович». Снова доска, мел, набросанные уверенной рукой очертания БРДМ и устные пояснения к каждому элементу рисунка. «Зачем нужны наклонные листы? В чем смысл размещения двигателя в корме?» Указал на возможность создания плавучей боевой машины, если удастся решить проблему герметизации корпуса. Конструкторы оживились, принялись что-то обсуждать и черкать на бумажках. Видя это, Александр сказал: «Напоследок подкину вам техническую задачку на будущее. Очевидно, что в бою будут повреждать колеса, вернее, шины броневика. Можно заполнять внутренность шин пористой резиной, но это лишний вес, да и амортизирующие свойства таких шин неважные. Мне представляется, что следует создать централизованную систему подкачки колес. Вы ведь справитесь, непременно». Едва ли не хором ответили ему. Посетители, входящие в домашний кабинет Александра, старались быть похожими на местных жителей, но любой понимающий человек с одного взгляда определит: не наши они, не русские, неразличимые как братья-близнецы, плечистые, крепкие, в одинаковых костюмах, с волчьими глазами. «Вы хотели со мной побеседовать, джентльмены?» Не вставая и не делая ни единого жеста, который можно истолковать как приветствие, спросил Александр: «Присаживайтесь». Для этих посетителей он поставил стулья у двери, просто потому, что нужно видеть их руки, а то мало ли. Джон Милвертон, Ричард Фицпатрик. Одинаковыми голосами представились визитеры. «Слушаю вас. Мы, по поручению безмерно скорбящих родственников, заняты поиском Дживса Калибая Лайджи, который был нанят вами в качестве личного слуги. Что вам известно о его местонахождении, мистер Павич? Могу ли я увидеть ваши документы?» Синхронными движениями из-за пазухи вынуты бумажники, из них паспорта и какие-то жетоны, надо полагать, подтверждающие место службы близнецов. «Вам поднести поближе?» «Благодарю. Мне и отсюда превосходно видно». Александр секунду подумал, потом сказал: «Дживс приехал со мной в Санкт-Петербург и служил мне здесь до своего внезапного исчезновения. В соответствии с правилами и обычаем, я предпринял некоторые усилия по поиску слуги, но ни в одном месте, где Дживс мог так или иначе пребывать, его не было. Если угодно, я могу дать список этих мест». На мое заявление в полицию, к слову, поданное лично, спустя месяц пришел ответ, что разыскные мероприятия успеха не имели. Ни самого Дживса, ни его следов не обнаружено. Но не мог же он исчезнуть подобно призраку? Увы, господа, он все-таки исчез. Полицейские предполагают, что имела место трагическая развязка во время особых взаимоотношений, которым предавался Дживс во внеслужебное время, после чего его партнеры могли спрятать тело. Ну, возможно, вам известна ориентация этого человека. Остались ли вещи Дживса? Да, господа, все вещи были описаны, список заверен мною лично, все упаковано в хороший, крепкий чемодан и опечатано моей личной печатью. Изволите забрать, если это возможно, мистер Павич. Как вам угодно, но я попрошу написать расписку с описью изымаемого. Второй экземпляр описи приготовлен. Горничная приволокла тяжеленный опечатанный чемодан, агенты дотошно сверили его содержимое со списком, оставили расписку и удалились. В кабинет вошла Агата. «Милый Алекс, меня встревожили эти люди. Чего они хотели? Помнишь Дживса, что служил у меня?» «Да, он исчез, и вот выяснилось, что он служил в разведке и шпионил за мной. Чем это может тебе грозить?» «Ничем. Я не могу отвечать за действия слуги во внеслужебной обстановке». «Александр Вениаминович, почему вы так резко против почти неизбежной войны с Германией?» — спрашивает князь Иван, жуя вяленую рыбку и с удовольствием щурясь на блеск ряби, бегущей по поверхности озера. На картонном кружке стоит бокал с темным пивом, рядом на столе блюдо с рыбой. Александр к пиву выбрал копченый сыр, сейчас отщипывает волокна и отправляет в рот. «Иван Кириллович, давайте непредвзято посмотрим на сложившуюся ситуацию, только я очень прошу не обижаться, если мои слова покажутся резкими или даже обидными. Я не собираюсь обижаться, ведь это мой вопрос, и честный ответ очень важен». «Хорошо, правда, начну немного издалека. Великие державы рождаются, живут и умирают. Это естественный ход вещей. В ходе своего развития, государства, подобно людям и животным, то усиливаются, то слабеют. Это происходит по разным причинам. Скажем, взрыв вулкана наполнил атмосферу пылью, и случилось 3 года без лета, что спровоцировало на Руси голод, беспорядки, отчего пресеклась династия Рюриковичей и случилась смута». Князь Иван кивнул, мол, «я знаю этот сюжет. В силу разных причин Россия до сих пор не может избавиться от последствий того страшного времени. До сих пор мы не можем преодолеть отсталость по отношению к Европе, а европейцы прекрасно видят нашу слабость и совсем не торопятся помочь нам в ее преодолении. Более того, Франция и Англия, на которые мы стали ориентироваться в последние десятилетия, изо всех сил усугубляют эту нашу отсталость. По сути, в альянсе под названием «Антанта» мы являемся младшим и далеко не равноправным партнером. Простой факт. Французы дают нам кредиты под грабительские проценты, но что они требуют строить на эти деньги? Железные дороги. Дело благое, но посмотрите на карту. Разве мы строим эти дороги в Сибирь, где находится хлеб и сырье для промышленности? Нет, мы строим дороги в Польше, причем начертание путей носит не экономический, а военный характер. Идет планомерное оборудование театра военных действий, то есть, это выброшенные деньги. Хотя, не совсем. А вот если допустить или предположить отделение Польши в случае неудачной войны, вот тогда точно. Но для нас этот вариант совсем не хорош, верно? Деньги, которые никогда не принесут отдачу. Таких примеров множество, и все они приводят к одной мысли. Нас используют, причем за наш же счет и на нашу же погибель. Теперь о целях войны. Что нам даст победа? По сути, ничего. В Европе Россия достигла своих естественных границ, за которыми лежат совершенно чуждые нам земли с чуждыми народами, которые мы вряд ли когда-нибудь сможем ассимилировать. Мы до сих пор не сделали дружелюбными даже поляков, родственный нам народ. При соединении нескольких тысяч квадратных километров не стоит крови, пролитой за них, тем более, что удержать их мы не сможем. Что нам даст захват проливов, кроме необходимости кормить чужое, неблагодарное и агрессивное население? Ничего. Даже безопасность не будет достигнута, потому что перекрыть что проливы, что Суэцкий, что Панамский каналы я берусь, максимум за несколько дней каждый. Столько займет время перегона туда полка самолетов, оборудованных для сброса морских мин. И те же французы могут перекрыть проливы, просто подогнав к Дарданеллам флот. А полюбовное соглашение с Турцией даст нам полную свободу перевозки по проливам чего угодно. То есть война нам не нужна, но с упорством, достойным лучшего применения, мы лезем в драку. В чем причина? Боюсь, в частных интересах высокопоставленных лиц. Злые языки говорят, что императора шантажируют отъемом вкладов, размещенных во Франции и Англии. И уж совершенно точно его шантажируют кредитами, набранными нам же во вред. Но лично я бы поступил с этими шантажистами, как благородный рыцарь с жидом-ростовщиком. Огнем и кинжалом вытряхнул из них и свои, и не свои золотые кружочки. Благородно ли это, Иван Константинович? Вы сомневаетесь в благородстве Бриана де Буагильбера или барона фон де Бефа, воспетых Вальтером Скоттом? 1. Сдаюсь. Поднял руки князь Иван. Признаюсь, я тоже считаю Антанту вредным для России союзом. Но, может быть, нам остаться в стороне? Сама по себе мысль-то неплохая. Один китайский мудрец сказал: умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра. Прекрасное выражение, да, но на практике, к сожалению, мы не сможем занять эту выгодную позицию. Князь Иван вопросительно поднял бровь. Нам просто не дадут сохранить нейтралитет, вплоть до того, что Антанта совместно с Тройственным Союзом могут ударить по России. Следовательно, нам, хотим мы того или нет, придется выбирать сторону, а коли так, нам следует подумать о собственной выгоде. Не знаю точно, кто сказал, у государства нет постоянных друзей и постоянных врагов, а есть лишь постоянные интересы, значит, нужно печься именно о них. Уж простите меня за обилие цитат, почему бы и нет, иллюстрации способны украсить и самый блестящий роман. Соглашусь, в стороне нам остаться не дадут. И крайний случай вы определили совершенно правильно. Однако остался последний угол злосчастного треугольника. Почему союз с Германией для нас выгоднее? Давайте посмотрим вот с какой стороны. Победитель европейской войны неимоверно усилится. Вы согласитесь с этим утверждением? Без сомнений. А теперь посмотрим, кто сильнее, Германия или Франция с Британией? Конечно же, последнее. Мы и сейчас не можем бросить серьезного вызова этим державам, а после их победы и подавно. В то же время, Германию мы били, да и сейчас можем указать ей место. То есть, победив в войне против Антанты, мы усилимся вместе с Германией, удерживая паритет. В определенной степени верно. И не забудем о злобном и могучем хищнике, что подрастает за океаном. Он не даст Германии слишком усилиться. Почему же? Колонии. Пожалуй, верно, но разверните свою мысль. Колонии как раз уберегут нас от войны с Германией, потому что немцы бросятся осваивать британское и французское наследство. Согласитесь, зачем со всем напряжением сил воевать за суровые северные земли, когда есть благодатные края с робкими обитателями. А как сложатся карты судьбы в дальнейшем, пусть решают наши потомки. Мы же должны воспользоваться передышкой и ликвидировать нашу отсталость. Хотел спросить о двух революционерах, с которыми вы ведете переписку, об Ульянове и Джугашвили. Чем они так интересны? Я наводил справки и выяснил, что Ульянов обладает известным авторитетом в среде либеральной интеллигенции, имеет некоторое влияние в рабочей среде, но его партия ничтожна по численности и ее роль не идет ни в какое сравнение с авторитетом, например, партии эсеров. И совсем непонятно ваше, едва ли не восторженное, отношение к Джугашвили. Об этом человеке вообще мало кто знает, а некоторые из тех, кто знает, относится к нему неприязненно. Ульянов пока не имел возможности проявить себя, но в этом человеке заложен гигантский потенциал, он великий стратег, и очень жаль, что нынешнее руководство России не пытается использовать его. Дело в том, что Владимир Ильич, если ему правильно поставить задачу, может разработать методологические основы для выхода России в лидеры мира. А Джугашвили, Иосиф Виссарионович способен создать практический аппарат для притворения в жизнь планов Ульянова. Но позвольте, как эти люди смогут сделать такую работу, не свергая царя? Вообще-то идеи Ульянова и Джугашвили к форме государственного управления никакого отношения не имеют. Они занимаются социальным устройством, а это совсем другое дело. Вот на переустройство социальной сферы их бы и следовало подрядить. Хм, цари были у вольных кочевников, были при рабовладении, были при феодализме, есть при капитализме, так почему бы им не быть при социализме? В конце концов, это предсказуемая и довольно понятная народу форма государственного управления. Жаль, что Николай Александрович не слишком умен и чересчур зациклен на своих комплексах. Любопытная получилась беседа, благодарю. Агата, я давно хочу спросить, но не решаюсь, по какому обряду мы будем венчаться, и что же тебя смущает? Видишь ли, милая, я воспитан в атеистической семье и к религиозным вопросам совершенно равнодушен, хотя чужую веру и убеждения уважаю. Но, раз я принял русское подданство, то собираюсь принять и православие. Ты не составишь мне компанию? Агата перешла к Александру, присела на подлокотник кресла, взъерошила ему волосы, коснулась усов. У тебя были такие шикарные кайзеровские усы, они мне ужасно нравились. Задумчиво проговорила она, нынешние тоже хороши и тебе удивительно подходят. Как пишут в прессе, ты образец настоящего русского авиатора. Александр не перебивал, он привык к манере своей еще не венчанной жены, обдумывая серьезный вопрос, болтать о пустяках. Форму усов он действительно поменял. Кайзеровские усы, конечно же, выглядят впечатляюще, но уж слишком много с ними приходилось возиться. Расчесывать специальной щеточкой, смазывать специальной помадкой, спать в наушниках, чтобы невзначай не помять великолепного украшения. Вдобавок, для питья из стакана или чашки следовало пользоваться специальным приспособлением, чтобы не намочить усов. Кушать приходилось с осторожностью, но совсем без усов ходить непривычно, поэтому Александр вернулся к тому, что он носил на лице в той жизни. Растительность средней величины в духе Пескова. Наконец Агата заговорила о деле. Если ты решил стать православным, то и венчание следует провести по православному обряду. Я думаю, что в делах такой шаг тебе поможет, не так ли? В отличие от тебя, я верующая и верна своей конфессии, но необходимость маневров понимаю. Хорошо подумай, кто станет твоими крестными родителями. Я бы рекомендовала кого-то из представителей царствующей династии, хотя бы второстепенных. Неплохо, если это будут представители высшей аристократии. К примеру, я, на правах родственницы нынешнего короля, нанесла визиты вашему царю, его супруге и далее, по нисходящей, добралась до старой аристократии. Многих я знала и ранее, ведь русские любят посещать Англию и Францию, тем легче было возобновить знакомство. Уверена, что многие из них с удовольствием станут восприемниками 2. Дельная мысль, я обсужу ее с князем Иваном Константиновичем. А хочешь, я посодействую в получении титула английского барона или графа, это стоит не так уж и дорого. Александр вспомнил глумливое пожалование какого-то нувориша из 21 века князем из Сибири и засмеялся. Благодарю, моя родная, не стоит беспокоиться. Коли я решил обосноваться в России, то британский титул лишь создаст мне тут проблемы. Это верно. Тогда можно подумать о приобретении русского титула. А это не дурная мысль. Я совершу какой-нибудь подвиг на Ниве рекордных перелетов или чего-то в том же духе, это и станет поводом. Хотя не уверен, что получится. Император мне не благоволит, даже награды после нашего перелета вручал министр промышленности и совсем не в торжественной обстановке. Князья Иван и Игорь были страшно обижены, но награды приняли. Думаю, их подталкивали на какой-то демарш, но провокация не имела успеха. Да-да, в свете эту тему обсуждают до сих пор, царя осуждают за неблагодарность, а мне, как твоей близкой и единственной подруге, всячески выражают сочувствие. Ты прав, при этом императоре русского титула тебе не получить, и бог с ним, ты не прав. Во-первых, такая маленькая приставка к имени открывает многие двери. Во-вторых, она очень защищает от полицейского произвола. В-третьих, и это очень важно, титул весьма поможет в делах. Тебе будут идти навстречу и снижать свои цены только ради возможности небрежно ронять в разговоре. Я имею дела с графом Павичем. Ха-ха-ха, а ведь верно. Но бог с ним, с титулом. Скажи, когда будет наше венчание? Знаешь, Алекс, я бы хотела в начале лета. Значит, будет в начале лета. Какой бы ты желаешь подарок к этому дню? Право, я и не знаю. Я люблю море и теперь полюбила небо. Так в чем сложность? Я подарю тебе гидросамолет. Он летает по небу, а взлетает с воды. Я непременно научу тебя им управлять. Ах, это было бы великолепно. Александр с Агатой присутствовали при выпуске первой тонны алюминия на Бокситогорском алюминиевом заводе. От получения результатов изысканий до сего времени прошло меньше полутора лет. А вот он, стоит красавец завод, а при нем электростанция. И город рядом. Правда, пока невеликий, всего на 4 улицы, застроенные 3- и 6-этажными домами на 5 подъездов. Магазины, школы, библиотеки, детские сады, большой спортивный центр с плавательным бассейном, огромный дворец культуры. Город возводили по советским стандартам комфорта. Так еще города не проектировались даже для зарождающегося среднего класса, не то, что для простых работяг. Километрах в 5 от города строился большой химический завод, заточенный на использовании торфа, а в огромной, великолепно оборудованной лаборатории уже трудились десятки ученых и лаборантов из Петербурга, Москвы и Харькова. Такая же лаборатория работала в дальнем пригороде Тулы. Там имеется много угля малопригодного для сжигания в котельных, зато богатого по химическому составу. Прокат из алюминия и его сплавов решили производить тут же, для чего строился еще один завод, а к нему – немалый жилой район. Пресса всячески превозносила полярную звезду за такую заботу о трудящихся, а вот капиталисты, особенно иностранные, почему-то стали злобствовать и пытаться ставить палки в колеса, но без особого успеха. 3 сталелитейных завода полярной звезды уже успели запустить, а собственные сталепрокатные мощности обеспечивали машиностроительные производства всей потребной номенклатурой по цене почти втрое ниже от средней по России. Попытка немножко придушить излишне шустрых конкурентов при помощи чиновников не прошла. Министерство промышленности, военные и жандармы буквально не дали сделать и шага к такой вкусной цели. Распотрошить и поделить полярную звезду. А с получением стального проката начали на полную мощность работать 3 автомобильных завода. С конвейера первого пошли грузовики, похожие на преснопамятные полуторки. Другой стал выдавать дешевые шестиместные легковушки с полностью стальным кузовом, а третий наладил производство полноприводных машин, оборудуя их по желанию заказчика. Кузов, кунг или открытая платформа с возможностью буксировки полуприцепа. В последнюю машину тут же вцепились артиллеристы. Она пришлась ко двору в качестве тягача для стрелялок. Проблему с двигателями решили просто. Поменялись с немцами лицензиями. Немцы получили полную документацию на 2 биплана и 2-моторный моноплан, а полярная звезда – линейку из 5 моторов жидкостного охлаждения. Когда новость об этом обмене достигла царского села, взрыв негодования был подобен извержению вулкана. Александр, вызванный для объяснений к генералу Татищеву, принял вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. На все упреки он отвечал, что прямого запрета на обмен лицензиями не издавалось, что лицензии переданы не те, что получило военное ведомство, а лишь на похожие самолеты. И вообще, лицензии на остро необходимые русской армии моторы ценнее уже устаревающих летательных аппаратов чисто гражданского назначения. Так что Александру было что вспомнить, глядя на пышущие жаром слитки, продемонстрированные показали почетным гостям. Кстати, гостям вручили и памятные медали, тут же отштампованные на небольшом прессе, установленном специально для этой цели. Один аллюзия к роману Вальтера Скотта Айвенга, 2 восприемники, восприемник восприемника М. Церк Офиц. П. При христианском обряде крещения, лицо, принимающее на руки ребенка, вынутого из купели, полное офиц, название, восприемник от купели, то же, что крестный отец. Глава 16. Снова на крыло. Гидроплан Гактиля, названный фрегатом, запустили в серийное производство в пассажирском варианте, и на эти самолеты тут же образовалась очередь в 4 месяца. Дюжина машин направили на организацию маршрута Петербург-Стокгольм, еще столько же самолетов пошло на линию Севастополь-Стамбул, больше пока открывать не стали. Нужно накопить статистику, как по экономике, так и по технической части проектов. После появления в газетах сообщений о небывалых маршрутах, посыпались предложения о покупке лицензий, и денежки в кассу Полярной Звезды потекли, не рекой, конечно, но вполне полноводным ручейком. Гактиль тут же взялся за гидроплан вдвое больших размеров, с 4 моторами по 250 лошадиных сил, созданными в Ярославле на основе лицензионных немецких двигателей. Мистер Пикстон, совершенно обрусевший и женившийся на русской, приложив свой гений и накопленные наработки, сотворил шедевр для нынешнего технологического уровня. Дюраля теперь было достаточно, и новый гидроплан, авансом названный «Альбатросом», строился цельнометаллическим. Гактиль был счастлив. Финансирование неограниченное, материалы станкие и приборы, какие пожелаешь. К тому же, штат конструкторского бюро расширился до 50 человек. Вот он и творил, заодно внедряя в авиацию бустеры, известные Александру из автомобильной техники. Одновременно шло создание нового пассажирского самолета на замену «Агате», чрезвычайно успешно работающей на трассе Санкт-Петербург, Тверь, Москва. Самолеты авиакомпании ежедневно совершали по 10 пар рейсов в сторону Москвы и обратно, но не успевали перевести всех желающих. На замену «Агате» уже разрабатывался новый самолет. Инженер Крашенинников выбрал местом пребывания своего конструкторского бюро город Царицын, аргументируя решение тем, что пути сообщения отличные, до промышленных центров рукой подать, а главное, вокруг ровные степи, над которыми так удобно испытывать новые самолеты. Самолет получался впечатляющих достоинств. 20 пассажиров он мог доставить на 1500 километров со средней скоростью 200 км в час. Эту машину планировали поставить на маршруты от Петербурга до Москвы, Берлина, Варшавы, Киева, Вены, Парижа, Лондона. Где-то с промежуточными посадками, а где-то и нет. Проплаченные журналисты умело раздули, а старательно поддерживали интерес публики к самолетам Полярной Звезды, и теперь вся Европа, затаив дыхание, ожидала выхода на линии волшебного самолета. А пока толпы людей ездили на экскурсии любоваться строительством аэродромов, аэровокзалов и служебных сооружений при них. Любопытно, что во всех странах это строительство финансировалось из городской казны, а кое-где и из государственной. Парижские отцы города, правда, хотели отказаться от новомодной дорогой игрушки, но Полярная Звезда объявила, что в таком случае она вообще откажется от авиасообщения с Францией. Результат не замедлил сказаться. Деньги тут же нашлись, а наиболее активные противники авиации отправились в отставку. А в отдельном цеху устроили рекордный самолет, призванный установить невиданную планку сверхдальнего перелета. За основу была взята «Агата», но выполненная целиком из дюраля. Моторы взяли почти те же, что и на «Альбатросе», но сниженной мощности. Были проведены огромные работы по повышению надежности и экономичности двигателей, и результаты испытаний выглядели многообещающими. Винты поставили новейшие, из алюминиевого сплава, с регулируемым шагом, что тоже снижало расход горючего. Крылья удлинили почти на 3 метра, эта мера тоже обещала увеличение дальности полета. И, конечно же, нарастили количество и объем топливных баков, но расчеты показывали, что и этого будет недостаточно. Тогда придумали такой ход. Под фюзеляжем самолета разместили дополнительный бензобак, расположенный конформно, то есть, прилегающий к фюзеляжу. Со стороны казалось, что «Агата» обзавелась этаким брюшком, что немедленно породило массу шуточек. В салоне самолета осталось свободное пространство только на одно спальное место, уголок с электрическими плиткой и чайником, а за занавеской туалет. Весь остальной объем был забит мягкими емкостями с топливом и спасательным снаряжением. Александр все свободное время зубрил штурманское дело применительно к авиации, благо, к математике он не питал отвращения, да и пространственным мышлением Бог его не обидел. Старт перелета намечался на июнь, даром, что он совпадал с началом сезона штормов в Северной Атлантике. И все бы было спокойно, но Агата решила: «Алекс, я лечу с тобой, милая, Ты, конечно, очень прилично пилотируешь, но пойми, отправляться нам вместе в этот полет весьма опасно. Техника еще крайне несовершенна, самолет может упасть, и тогда ты пострадаешь при аварии. Попытался отговорить невесту Александр. Вздор, отрезала Агата, рисковать будем вдвоем, потому что если ты погибнешь, мне тоже жить будет незачем. Так что в тренировочные полеты они отправлялись вместе, а в газетах все подробнее писали о предстоящем рекордном полете. Свадьбу, по желанию Агаты, назначили на воскресенье, 4 июня, а местом проведения – Никольский морской собор в Кронштадте. Гостей оказалось видимо-невидимо, потому что Александр, по своему обыкновению, решил получить максимальный пропагандистский эффект из совмещения двух событий – венчания и старта перелета. Так и было объявлено. Молодые немедленно убывают в свадебное путешествие. Были тут, в основном, высокородные друзья Агаты, в том числе, немало великих князей. Не было императора и членов его семьи, что понятно. Александр для них рылом не вышел, но Агата, смеясь, рассказала, что царица извелась от расстройства, плевать она хотела на венчание безродного плебея, а вот на старт трансатлантического перелета она посмотреть очень хотела. Венцы над новобрачными держали не просто свидетели, а сам князь Иван Константинович и его жена, сербская принцесса, Елена Петровна. Церемонию постарались сократить до разумного минимума, потому что предстоял первый этап перелета от Петербурга до Лиссабона, а это больше 3600 километров, то есть в лучшем случае, 19 часов в полете. Небывалое испытание. После венчания вышли из собора на площадь, заполненную народом и вместе. Новобрачные впереди, остальные позади, двинулись к набережной, где у стенки стоял красавец-альбатрос, с укрепленной на его спине Агатой-2. Рекордный самолет был окрашен в ярко-красный цвет, с белой надписью на фюзеляже с двух сторон. Перелет Санкт-Петербург, Лиссабон, Нью-Йорк и логотипом полярной звезды. На берегу стоял большой фургон, в который вошли нарядные муж и жена, а спустя короткое время вышли два пилота в летных комбинезонах и помахали руками зрителям. Публика с готовностью завопила нечто приветственное, заглушая морской духовой оркестр. По специально установленной лестнице Александр и Агата поднялись в свой самолет, вскоре «Альбатрос» и «Агата-2» запустили свои двигатели, спарка отвалила от стенки и двинулась вперед. Мощный рев моторов, это гидроплан начал разгоняться, вот он оторвался от водной поверхности, вот плавно, с разворотом, стал набирать высоту, стараясь вернуться в толпе к тому моменту, когда Агате-2 придет время отделяться от носителя. В это время Иван Константинович, с видом знатока, объяснял толпе аристократов. Агате-2 с лихвой хватит бензина, чтобы долететь до Лиссабона, но оторваться от земли с таким грузом она не может, не хватает мощности моторов. Поэтому и задумана такая система, названная воздушный старт. Альбатрос поднимет малый самолет на высоту, там они разделятся, после чего мой друг с женой отправится в Лиссабон, а носитель вернется обратно. Но как же они взлетят в Лиссабоне? Жадно спросил кто-то из толпы. В Португалию заранее отправлен такой же Альбатрос, оборудованный для воздушного старта. Смотрите, господа и дамы, смотрите. Вот момент разделения воздушной пары. Гидроплан, достигнув расчетной высоты, пошел со снижением, а Александр дал полный газ мотором своей машины и направил самолет вверх. Щелкнули замки, и Агата-2, получив свободу, устремилась вперед, покачав на прощание крыльями. «Господи Христе!» – перекрестилась Елена Петровна, «какая необычная и прекрасная свадьба! Путь у них все сложится благополучно!» Алый самолет, плавно набирающий высоту, все удалялся на юго-запад. Отделение от носителя прошло штатно. Сказались многочисленные тренировки. Легкий толчок, повернувший нос самолета чуть-чуть влево, это на доли секунды позже сработали замки. На больших скоростях такое рассогласование грозило бы бедой, но пока несовершенство приборов терпимо, поэтому Александр шевельнул штурвалом и улыбнулся жене, сидящей в кресле второго пилота. «Милая, знаешь, что самое забавное в нашем с тобой начале свадебного путешествия и вообще медового месяца? Что же такое забавное ты нашел в нашем романтическом отлете?» Весело улыбнулась Агата. «До самого Лиссабона мы не сможем даже толком прикоснуться друг к другу, не говоря уже об исполнении супружеского долга. Скажу больше, Алекс, мы и в Лиссабоне будем, словно брат с сестрой, потому что человек после почти суточного перелета не годен ни на что. Значит, все откладывается до Нью-Йорка, засмеялся Александр. И то не сразу. Перелет, если не ошиблись в расчетах, продлится не менее 35 часов, да еще утомительная встреча после. Хочешь чего-нибудь вкусненького? Было бы прекрасно. Хотя все до сих пор складывается благополучно, я все-таки переволновался. Как ты грубо, но образно говоришь, пора бы кишку набить. Сейчас я организую. Сделай одолжение. Агата подогрела чебуреки, заварила крепкого чая и бросила в него тоненький пластик лимона. Все как любит Александр. С подносом в руках, невесомо и изящно проскользнула в кабину, пристроила ношу на столик у окна, рядом с креслом первого пилота. Кушай, мой хороший, приятного аппетита. Теперь я порулю, тем более, твоя очередь отдохнуть. Александр с удовольствием взялся за второй завтрак, поглядывая, как Агата сосредоточенно занимается пилотированием. «Ах, как полегчало на душе!» — объявил он. «Милая, ты опять спасла меня от голода и от дурного настроения. Но я вижу, что ты озабочена вовсе не нашим путешествием. Открой, в чем дело? Маршрут с промежуточным стартом в Дублине или Трале был бы заметно короче. Более того, британский посланник предлагал тебе этот вариант. Он даже обещал построить стоянку для гидросамолетов Трале или Дингли, хотя это большие расходы, но ты отказался. Да, я помню твою аргументацию и готова признать ее убедительной, но в чем настоящая причина? Или это секрет? Какие у меня могут быть секреты от тебя, Агата? Причина довольно странная и, может быть, нелогичная. Ты вправе посмеяться надо мной, но я не хочу иметь никаких дел с Британией ни как государством, ни как с, не могу подобрать правильного слова, скорее, со сложившейся системой отношений. Понимаю, звучит коряво и когда-нибудь я подберу слова получше. Ничего не имею против каждого отдельного англичанина. И полюбил же я тебя с первого взгляда и женился. В Англии остались люди, которых я считаю своими друзьями. Даже Хьюго Уэйк и его сын Эндрю не лучше и не хуже любого из американских, китайских или русских дельцов. Позволь, предположу, тебе не нравится то, во что превращает людей их клановая система. А во, ты дистанцируешься от Британии? Тут ничего не поделаешь, я приняла твою сторону. Формально я выполняю договоренность с сэром Хьюго, не ступать на остров и землю британских колоний. На самом деле сам не хочу этого, очень не хочу. Понимаю тебя, были слухи, что ты побратался с Томом Грексоном, это правда. Господи, какие глупости. Мальчик в порыве благодарности за мою помощь в осаде Глории Уэйк назвал меня братом. Потом забыл о своем порыве, он же еще совсем не взрослый, и что с того? Угу, ты однажды презрительно отозвался об одном деятеле, мол, он хозяин своего слова, захотел, дал, захотел, взял обратно. Том из той же когорты, из когорт состоят легионы, Ерго, имя им легион. Но кто знает, вдруг Том повзрослеет, случаются же на свете чудеса. Да, нельзя исключать такую вероятность, может и повзрослеет, а как следствие, поумнеет и обретет самостоятельность. Прости, что не спросил раньше, но скажи, как твои девочки отнеслись к нашему браку? Возможно, ты не поверишь, но они тебя сразу же приметили и дружно советовали мне не упускать такого интересного мужчину. Девочки благословили наш союз. Слава Богу! С облегчением вздохнул Александр. Я всерьез беспокоился, правда. Мерно гудели моторы, внизу тянулись леса и болота, а потом Прибалтика закончилась и потянулась морщинистая серо-голубая равнина Данцигского залива Балтийского моря. А вот и первая контрольная точка, Данциг. Агата заняла место за штурвалом, а Александр приготовил вымпел. Металлический контейнер с привязанной 3-метровой широкой лентой в цветах русского и германского флагов. В контейнере находилось послание с приветственными словами от Агаты и Александра, а также от всего творческого и производственного коллектива, готовившего перелет. Вымпел через форточку вылетел наружу, развернулся и, красиво развиваясь, полетел вниз. Александр принял управление, а Агата схватила бинокль и принялась комментировать. «Алекс, там такая толпа. Как они бросились в точку, куда упадет вымпел. Вообрази, люди собрались ко времени нашего пролета и ждали. Да, ждали наш самолет. Им действительно важно наше достижение». Второй контрольной точкой был выбран Берлин. Так же, как и над Данцигом, над центром города сбросили вымпел, чем занялась Агата. С удовольствием она выбрала контейнер с биркой «Берлин», сняла с ленты прищепку, не дающую ей развернуться, и, выбрав момент, высунула руку по локоть и кинула его вниз. Захлопнула форточку и схватилась за бинокль. «Ура! Мы опять попали! Я все боюсь, что угодим в крышу. Кто будет отвечать за повреждения? Ах, какие пустяки! Если в газете напишут о таком казусе, мы просто пошлем денег на ремонт и какой-нибудь сувенир. Пострадавший еще будет гордиться перед соседями. Ты, как всегда, права, моя хорошая, а теперь иди и ложись поспать. Я опасаюсь, что перевозбуждение дурно скажутся на цвете твоего лица. Хорошо, я и вправду немного утомилась, но перед Парижем обязательно разбуди меня». К Парижу добрались уже в вечерних сумерках, но сверху было видно, что Елисейские поля заполнены толпами людей. «Можно сбрасывать вымпел, можно», – заволновалась Агата. «Бросай, моя хорошая». Очередной вымпел, уже в цветах русского и французского флага, развернулся и полетел вниз, а Агата завороженно следила за ним. «Знаешь, когда вернемся, я обязательно научусь прыгать с парашютом». «Нет, моя хорошая, для женщин этот вид спорта крайне вреден. Лучше я сделаю для тебя другую забаву, под названием дельтаплан. Там не будет ударных нагрузок, а летать ты сможешь в свое удовольствие сколько угодно». «Хорошо, я подожду, а пока иди спать». Александр лег на узкую кровать и с досадой подумал, что совершил ошибку. Днем спать следовало ему, потому что ночной полет для неопытного пилота опасен. Да, Агата тренировалась в слепых полетах по приборам, но опыта все же мало. Ну да ладно, 3 часов сна ему хватит. Решив так, он завел будильник и поставил рядом. Проснулся он без будильника и первым делом отключил звонок. По ощущениям все было благополучно. Моторы гудели равномерно, не было ни вибраций, ни посторонних звуков. Посетил туалет, умылся, почистил зубы и пошел в кабину. «Ты проснулся, мог бы еще спать», — улыбнулась ему Агата. «Оказалось, достаточно. Как дела, где мы? По моим расчетам, скоро должен показаться Сан-Себастьян». «Действительно, вон его огни, впереди слева. Значит, все правильно. Я, как мы и планировали, не стала пересекать береговую линию. Испанию миновали в темноте ночи, отчего не стали сбрасывать приветственных вымпелов, а уже утром достигли Лиссабона. Аэродром они увидели издалека, километров за 50. Местная команда догадалась поднять привязной аэростат и подсветить его прожектором, так что на фоне темной западной части небосклона он сиял подобно гигантской лампочке. Сама посадочная полоса была помечена бочками, в которых разожгли огонь, благодаря чему промахнуться было невозможно, и Александр не промахнулся. Круг над аэродромом, и вот колеса коснулись тщательно выглаженного поля, на котором даже мелкие камушки убрали. Еще минута-другая, замолкают моторы, а вместо них гремит медь оркестра и приветственные крики встречающих. Откуда-то из-за открытого ангара с 3 стрижами десяток солдат бегом притащил маленький помост с укрепленной на нем трибуной и поставил его перед самолетом так, что тот стал фоном для выступающих. К тому времени все, кто сумел получить доступ к телам рекордсменов, успел обнять их и похлопать по плечам и по спине. В радостной суматохе как-то не обратили внимания на то, что Агату, по нынешним нормам приличия, обнимать и обхлопывать недопустимо. Но ошеломленная, возбужденная и счастливая Агата не мешала проявлению чувств. Александр тоже не проявлял недовольства. К тому же, восторженный порыв довольно быстро вернулся в допустимые рамки. Толпа собралась немалая, 10 тысяч, если не больше. Александр представил себе, как люди встали еще затемно, при свете луны и тусклых фонарей пришли сюда, ждали, волновались, прислушивались, не раздастся ли звук авиационных моторов, давили в себе беспокойство, не случилось ли неприятностей или поломок. Мало того, что заключительный этап полета рекордный по продолжительности, чуть меньше 4 тысяч километров, так еще и ночной. В эту эпоху еще не летали по ночам, ну, разве что за исключением отдельных сумасбродов. Наконец, немного успокоились, и представительный мужчина в пенсне, с ухоженной испаньолкой и длинными усами, с орденской лентой, поверх элегантного костюма, пригласил Агату и Александра на сцену. Тут же материализовался коренастый господин с великолепной прической и взглядом из-под лобья, отрекомендовавшийся секретарем русского посольства Иваном Ивановичем. Для начала он представил мужчину с орденской лентой. Он оказался президентом Португальской республики, Мануэл Жозе де Арриага Брун де Силвейра и Пейрелонге. Александр с ужасом подумал, что ему не запомнить и не произнести столь многосложное имя, но потом сообразил, что можно обращаться просто сеньор Мануэл, а если что-то неверно, то то тактичные португальцы его просто поправят, не убивать же глупого иностранца за мелкое нарушение.